постановщик герцогини из Чикаго, доводился Карцагу зятем и наследовал его дело. Текст принадлежал перу Грюнвальда и Брамера. Эти авторы весьма успешно выступали на пару, и Кальман вот уже 10 лет работал с ними. Либретто Баядера и Марицы тоже были написаны ими. Вена лихорадочно готовилась к очередной музыкальной премьере. В преддверии этого знаменательного события зародилась дружба прославленного композитора и безвестной статистки, юной русской девушки. По утрам Имре Кальман неизменно делился со мной принесенными булочками с ветчиной, а вечером мы вместе ужинали. Конечно, по театру пошли пересуды, однако никто не принимал нашей дружбы всерьез. Ведь в жизни Кальмана бывали увлечения и посерьезнее. Всего лишь несколькими неделями раньше он поставил на Гринцикском кладбище мраморный памятник, изображающий парализованную женщину в кресле-каталке. Женщина взирает на кладбищенских посетителей с отрешенностью человека, навеки покинувшего эту юдоль скорби. Имре Кальман увековечил память Паулы Дворжак, близкого ему человека. Он самоотверженно заботился о ней с тех пор, как та тяжело заболела, вплоть до последних дней ее жизни. По Вене давно ходили сплетни и о другом серьезном романе Кальмана. Завязался он не в скромном кафе, а там, где собираются сливки общества.